Я вновь стал рассматривать визитную карточку Бретта. «Ты бы сказала, — спросил я Веду, — что жена — лучший друг человека?» «Не знаю, не знаю». Взглянула на меня Веда. По ее глазам было видно, что она витает где-то в облаках. «Возможно, она уже отдыхает мысленно в Майами. Я никогда не была ничьей женой и не имею опыта семейной жизни». Я покрутил карточку в руках. «Альма Верн. Интересно, кто это?» Я сунул карточку в карман. «Если тебя это так интересует, почему бы не спросить у Бретта?» — равнодушно заметила Веда. «Ты знаешь, что твоя пижама просвечивает?» «Так и было задумано». Кажется, ее что-то беспокоило. Мы допили очередную порцию виски. Я запер кинжал в ящик. До 10 часов была еще уйма времени. Я продолжал изучать пижаму Веды. Просвечиваемость становилась все лучше и лучше. «Пижамы гораздо лучше, чем саронг», — произнес я. «Так и было задумано», — повторила она и направилась в спальню. Я молча последовал за ней. Она обернулась и приподняла брови. Я знал еще один великолепный способ проводить время, и пришла пора воспользоваться им. Глава 11. Фары Кадиллака освещали дорогу на Океан Райз. За рулем сидел Лу Фаррелл. Рядом с ним находился я. Мне не хотелось брать его в эту поездку, но на этом настоял Кейзи. Он твердо заявил, что не доверяет Бретту. Он спросил, откуда я знаю, что в доме Бретта меня не поджидает гость. Или гости. А если меня поджидают неприятности, то Лу окажет мне неоценимую помощь. Я доказывал ему, что Бретт дал мне слово, но Кейзи лишь рассмеялся в ответ. «Слово миллионера не такая ценная штука. Они дают это слово слишком часто, чтобы доверять ему». Тут я с ним согласился. Вполне могло случиться, что Лу не оказался бы лишним колесом в телеге. Через некоторое время фары осветили стену дома Бретта. «Подожди меня снаружи, Лу», — буркнул я. «Будь готов сразу ждать газу до отказа. Из машины не вылезай ни в коем случае. Если тебя заметят сторожа, они могут прицепиться к тебе. Свои маленькие дела можешь делать прямо в машине. Такова ситуация». Лу остановил машину возле ворот. Сильный свет фар осветил дорожку. Откуда-то вынырнули два сторожа. Один из них встал перед стальными воротами, а другой направился к машине. Я вышел ему навстречу. Мне не хотелось, чтобы он видел Лу. «Меня ожидает мистер Бретт. Я Флойд Джексон». Луч фонаря осветил мое лицо. «Да-да, вы Джексон», — подтвердил сторож, внимательно изучив мое лицо. «Можете войти, я позвоню в дом. Или вы желаете въехать на своей колымаге? Мне хочется, чтобы она осталась здесь. Я пойду с пешком». «Хорошо. Только идите не спеша. Я любитель спокойных прогулок». Сторож пожал плечами и направился к воротам. «Окей, проверено», — проронил он своему напарнику. «Это тот парень, которого ждут». Второй сторож также осмотрел меня и после этого открыл ворота. Мы прошли в сторожку. Здесь было очень чисто и напоминало мне караульное помещение в армии. Сторож подошел к телефону, снял трубку, продолжая рассматривать меня. «Прибыл Джексон, сэр», — доложил он. «Да, сэр? Да? Я пропущу его, сэр». «Да, сэр». «Все ясно, сэр». Он положил трубку и раздраженно усмехнулся. «Этот парень любит, чтобы его называли сэром. Шишка. Как тебе нравится эта шишка, приятель? Тебе бы понравилось, чтобы парень вроде меня называл тебя сэром, а? Если бы я мог называть себя сэром, то и другие делали бы это. Да, возможно, ты прав. Ладно, идем. У тебя есть оружие?» Я сказал, что нет. «Хорошо, приятель, хорошо». Шишка особенно интересовался этим. Ты не будешь возражать, если я похлопаю тебя по карманам?